молитвы о работе и занятии для детей. Святителю Митрофану, схиме Макарию Воронежскому. Когда святитель Митрофан уже носил архиерейский сан, то просил достопочтенных лиц о своем сыне Иване Михайлове, который служил подьячим, чтобы ему не было обид, чтобы было покровительство ему на должность и чтобы сын его держал себя подальше от худых людей. Молитва первая. О святителю Отче Митрофане, се мы грешние нетлением честных мощей твоих и многими благодеяниями, чудесно содеянными и содеваемыми тобою, уверившися, исповедуем, яко имаше велию благодать у Господа Бога нашего, и всесмиренно ко твоему благосердию преподающе, тебе молимся, Сице. Моли о нас, Христа Бога нашего, да ниспослет всем чтущим святую память твою, и усердно к тебе прибегающим, богатая милости своя. Да утвердит во святей своей православной церкви живый дух правой веры и благочестия, дух ведения и любви, дух мира и радости о Дусе Святе, да вся чада ия, чисто суща от мирских искушений и плотских похотей, и злаго действия злых духов, духом и истиною поклоняются ему, и усердно о соблюдении заповеди его, ко спасению душ своих да подщаться. Пастырем ея да даст Господь святую ревность попечения о спасении людей. Воеже неверующие просветите, неведущие наставите, сомнящиеся вразумите, отпадшая от православной церкви к ней возвратите, верующие в вере соблюсти, грешные на покаяние подвигнути, кающиеся утешите и во исправлении жизни утвердите. И так вся люди ко уготованному вечному царству святых его привести. Умоли Господа угодничи Христов, верных рабов его, в скорби и печали день и ночь вопиющих к нему. Многоболезненный вопль да услышит и да изведет от погибели живот наш. Всем же в державе людям да дарует благий Бог наш мир, тишину, безмятежие и изобилие плодов земных, паче же ко исполнению заповедей его, чание неленостное, и да избавит царствующие грады, град сей и вся иные грады и веси, от глада, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных, междоусобные брани, смертоносные язвы и от всякого зла. И ей, святителю Божий, да устроишь и молитвами твоими вся благая душам и телесем нашим. Да и мы прославим в душах и телесех наших Господа и Бога нашего, Иисуса Христа. Ему же со Отцем и Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь. Молитва вторая. О святителю Отче Митрофане, прими сие малое моление от нас, грешных раб Божиих, имена, к тебе прибегающих, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, яко да подаст нам согрешений наших прощения и избавит нас от бед, печалей, скорби и болезней душевных и телесных, обдержащих нас. Да подаст вся на пользу настоящего жития нашего потребное. Да дарует нам скончать и житие сие превременное в покаянии и да сподобит нас, грешных и недостойных, небесного царствия своего. Воеже со всеми святыми славите Его бесконечное милосердие, с обезначальным Его Отцем и святым и животворящим Его Духом во веки веков. Тропарь, глаз четвертый. Правила веры и образ кротости, словом и житием, пастве Твоей. Отче смиренно мудре, Митрофане был еси. Тем же и во светлостях святых солнца светлейшего сиял еси. Венцем нетления и славы украшаем. Моли Христа благочестивому народу нашему и граду Твоему в мире спастися.